горечь. Горькое, горькое. Все горькое. Весь сахар горький. Поэтому заставляет себя. Поэтому Рупа Госвами приводит этот пример больного желтухой. Что если эту горечь не терпеть, просто понять разумом, что это сахар, его надо есть. Если я не чувствую сладости только потому, что я болен, и чем сильнее я болен, тем горький он мне горчее кажется. Потом горечь начинает меньше, меньше. И он говорит, и избавиться от желтухи можно только принятием сахара. Очень долгое время сахар горький. И просто разумом. Это сахар? Сахар. Точно? Точно. Так человек делает. Это разум. Поэтому, говорится, разумные и преданные. Разумные из разумных века Кали примут миссию. У тех, у кого есть разум, а не те, кто ищет сладости какой-то, когда сахаджи, сразу не будет этого. Не будет никакой квалификации сразу, кроме одной. Есть ли у вас разум? Вся ваша квалификация. Вы просто принимаете горькое. И все. Горькую правду принимаете о себе. Горькую, все горькое принимаете. И терпите, и терпите, и терпите. Все горько. Он посмотрел на меня горько, сказал, горько! Все так. Это называется разумный человек. Но человек, который думает, что все так легко и просто, то есть дешево хочет процесс принять, он начинает кидаться, скакать. Где же экстаз этот набрать? В каких лекциях? О, эти были лекции такие веселые, а вот эта лекция, там ложняк рубят. Такой у него, видимо, проблемы. У него, видимо, проблемы. Раз ваш ложняк задевается, у кого проблемы-то? И какие лекции более благоприятны? Так человек начинает выбирать, какую музыку слушать. Слушает баджаны, потому что все остальное доставляет наслаждение его чувствам. И становится в итоге только причиной того, что чувственное желание усиливается. Постепенно человек начинает понимать это. Постепенно приходит к этим выводам. И для этого нужно иметь разум. И говорится, нужно быть очень правдивым по отношению к себе. Не обманывать себя. Лучше самому себе также опять сказать, какую правду? Горькую. Почему же правда для нас не сладкая? А? Как вы думаете? Это говорит о том, что мы еще больны. Вот и все. Если вам говорят, ты такой гордый, и вам... Кто? Да ты себя видел, нет? Гордого в зеркале ищи.